15. Еще в детстве, глядя, как поднимается дым над кострами в кругу фургонов, как появляются на темнеющем лазурном небе холодные равнодушные звезды, размышляя о том, что меня ждет в будущем, я остро ощутил иронию судьбы. Сколько происходило событий, на первый взгляд незначительных, а то и нелепых, важности которых я попросту не осознавал. Постигнув это в детстве, я в дальнейшем сталкивался с иронией судьбы практически беспрестанно. На Энею я наткнулся по чистой случайности. Поначалу фигур было две, та, что пониже, молотила кулаками по груди высокой. Но когда я подлетел поближе, девочка оказалась в полном одиночестве. Мы молча уставились друг на друга. Лицо девочки выражало потрясение и ярость. Глаза красные, прищуренные, то ли чтобы в них не лез песок, то ли по какой-то другой причине. Кулачки сжаты, свитер так и норовит улететь вместе с рубашкой. Темно-русые волосы, позже я разглядел, что иные несколько светлых прядей, растрепались, на щеках разводы слез, тапочки на резиновой подошве, ну и обувь для путешественницы во времени. На плече висит рюкзачок. Я, должно быть, производил впечатление безумца. Коренастый, мускулистый, не слишком толковый на вид детина 27 лет, лежащий плашмя на ковре самолете. Лицо скрыто очками и платком, грязные волосы стоят дыбом, одежда вся в песке. Глаза Инеи изумленно расширились. Я не сразу понял, что ее взгляд устремлен не на меня, а на ковер. «Залезай!» — крикнул я. Мимо, стреляя на бегу, проскочили фигуры в боевых скафандрах. Энея не обратила на меня ни малейшего внимания. Она резко обернулась, будто разыскивая существо, на которое недавно нападала. Я заметил, что руки девочки покрыты кровоточащими порезами. «Будь ты проклят!» — воскликнула она со слезами в голосе. «Будь ты проклят!» Таковы были первые слова, услышанные мною от Мессии. «Залезай!» — повторил я и сделал движение, словно собираясь спрыгнуть и схватить ее. Девочка повернулась, пристально поглядела на меня и произнесла, как ни странно, вой ветра не заглушил ее слов. «Снимите платок!» Я подчинился. В рот тут же набился песок. Похоже, моя физиономия показалась Энее заслуживающей доверия. Девочка забралась на дрожащий, словно от возбуждения, ковер, уселась у меня за спиной. Нас разделяли только рюкзаки. Я снова повязал платок и крикнул: «Держись!» Она ухватилась за край ковра. Я отдернул рукав и бросил взгляд на хронометр. До появления звездолета над башней Хроноса оставалось меньше 2 минут. За это время, тем паче в таких условиях, мне даже не найти входа в третью пещерную гробницу. Внезапно из-за дюны вывалился бронированный скарабей, чуть не раздавивший нас всмятку. Хорошо, что он круто свернул влево и принялся палить по невидимой цели. Я прикоснулся к золотым нитям. Ковер устремился ввысь, набирая скорость. Я то и дело сверялся с компасом. Пока не выберемся из долины, будем лететь строго на север. Не хватало еще в довершение всего врезаться в стену ущелья. Под нами промелькнуло громадное каменное крыло. «Сфинкс!» — крикнул я и тут же устыдился собственной глупости. «Кому я объясняю? Человеку, который только что появился из этой самой гробницы?» Прикинув, что мы должны были подняться на несколько сотен метров, я вновь прикоснулся к нитям, задавая автопилоту направление. Нас обняло силовое поле, сквозь которое все же проникали песчинки. «На такой высоте мы ни во что не вре...» Я не договорил. Из клубов пыли неожиданно вынырнул огромный скиммер. Не знаю, как мне удалось среагировать, но я успел. Ковер спикировал вниз, мы удержались на нем только благодаря силовому экрану. Скиммер пронесся мимо на расстоянии не больше метра. Попав в воздушный поток из турбины скиммера, ковер под нами заходил ходуном. «Ёлки-палки!» — проговорила Энея. «Вот это да!» «Неужели все мессии изъясняются подобным образом?» Я выровнял ковер и поглядел вниз, пытаясь различить хоть какой-нибудь ориентир. Зря мы забрались так высоко. Ковер наверняка засекли все окрестные тактические датчики, детекторы, радары и системы наведения. Интересно, почему в нас не стреляют? Может, никак не разберутся в суматохе? Я посмотрел на Энею, которая старалась спрятать лицо от ветра за моим вещмешком. «С тобой все в порядке?» Она кивнула. Мне показалось, что девочка плачет. Впрочем, я мог и ошибиться. «Меня зовут Рауль Эндимион». «Эндимион», — повторила девочка. Нет, она не плакала. Глаза у нее были красные, но сухие. «А ты Энея?» Внезапно я понял, что не знаю, что сказать. Сверился с компасом, подкорректировал курс. Оставалось надеяться, что мы и впрямь ни во что не врежемся. А вдруг сейчас над головой возникнет плазменный выхлоп? Увы, мои ожидания не оправдались. «Вас прислал дядя Мартин», — сказала девочка. То был не вопрос, а констатация факта. «Совершенно верно. Мы летим... У башни Хроноса нас должен ждать звездолет, но мы слегка опаздываем». Метрах в 30 справа вспыхнула молния. Мы оба инстинктивно моргнули и прижались к ковру. Я до сих пор не знаю, что это было. То ли действительно полыхнула молния, то ли по нам кто-то выстрелил. В сотый раз за бесконечный день я проклял того, кто не позаботился оборудовать ковер навигационными приборами. Ни тебе альтиметра, ни спидометра. Судя по тому, как ревел снаружи силового экрана ветер, мы летели с весьма приличной скоростью, но точнее определить было нельзя. Этот полет напоминал мои приключения в подземном лабиринте, но там я мог хотя бы положиться на автопилот. Что ж, если даже у нас на хвосте вся швейцарская гвардия, скоро придется притормозить. Впереди уздечка с ее высоченными скалами. На скорости около 300 км в час мы достигнем горы башни Хроноса за 6 минут. Я вновь поглядел на хронометр. С момента взлета прошло 4,5 минуты. Если верить карте, пустыня резко обрывалась у гор. Ладно, еще минута и... Все произошло одновременно. Мы вырвались из когтей песчаной бури. Она не то чтобы сошла на нет, мы просто вылетели из нее, словно выбрались из-под одеяла. Я увидел, что ковер движется вниз. Или земля поднимается ему навстречу, и мы вот-вот врежемся в валун. Энея вскрикнула. Я вцепился обеими руками в золотые нити. Сила тяжести придавила нас к ковру, но мы все-таки перелетели через валун. И тут же, метрах в 20, прямо перед нами, возникла скальная стена. Тормозить было некогда. Мне было известно, что устройство Шолохова позволяет ковру подниматься и опускаться строго вертикально, и что силовой экран не дает пассажирам упасть. Какая забота! Ну да, он ведь сконструировал ковер для своей ненаглядной племянницы. Настало время проверить это на практике. Энея обхватила меня руками за талию. Ковер пошел вверх под углом 90 градусов. Для маневра у нас было всего-навсего 20 метров. Когда ковер наконец выровнялся, от стены его отделяло несколько сантиметров. Я подался вперед всем телом и задрал край ковра, постаравшись не задеть левитационные нити. Энея крепче прижалась ко мне. Пока мы не перевалили через гребень, я не оглядывался. Не хватало еще обнаружить, что я страдаю не только клаустро, но и агорафобией. Мы взмыли над гребнем. Как ни странно, там виднелись каменные лестницы и террасы с горгульями. И я выровнял ковер. На балконах и террасах на восточном фасаде башни Хроноса размещались посты наблюдения, детекторы и зенитные установки швейцарских гвардейцев. Вершина башни маячила в сотни метров над нами. Над нашими головами нависали каменные балконы, заполненные солдатами в боевых скафандрах. Все до единого были мертвы. Живые в таких позах не лежат. Казалось, башню забросали плазменными гранатами. Но боевые скафандры выдерживают и не такое. Почему же их разнесло буквально вдребезги? «Не смотри», — проговорил я, замедляя движение ковра. Мое предупреждение запоздало. Энея не сводила глаз с башни. «Будь ты проклят!» — вырвалось у нее. «Кто?» — спросил я. Ответа не последовало. В следующий миг нам открылся сад у южного фасада башни. Догорающие скарабеи, рухнувший скиммер, бесчисленные мертвые тела, словно игрушки, разбросанные капризным ребенком. У затейливой изгороди догорала лучевая установка, способная уничтожить звездолет на орбите. В 60 метрах над центральным фонтаном завис в воздухе корабль консула. Его окутывали клубы пара. Я видел Абеттика, который махал нам из открытого люка. Андроиду пришлось отпрыгнуть в сторону, иначе мы бы точно врезались в него. Ковер запрыгал по коридору. «Сматываемся!» — рявкнул я. Как выяснилось, команды не требовалось. То ли обо всем позаботился Абеттик, то ли корабль не нуждался в приказах. Ускорение прижало нас к полу, сработали компенсаторы, окутав наши тела силовыми коконами. Взревел реактивный двигатель. Со свистом рассекая атмосферу, звездолет консула устремился прочь от Гипериона и впервые за два столетия снова вышел в космос.